Глава 5. Дэвид не солгал, он и правда умеет управляться с детьми. Куда лучше Кейт? Намного лучше. Наблюдая, как он возится с Элли, Кейт в какой-то мере даже чувствует себя ущербной. Почему парень, который моложе ее на 5 лет, не испытывает трудностей с тем, что, казалось бы, должно быть понятно и доступно любой женщине без прохождения особого курса по уходу за ребенком? «Спасибо за помощь», — признательно говорит Кейт, когда вечером они сидят на диване в гостиной. И в ее руке бокал с вином, который помогает уйти напряжению, собравшемуся за день. Элли мирно спит в переносной люльке наверху, обняв своего зеленого лягушонка. «Правда, не знаю, что бы делала, если бы не ты». «Можешь обращаться за помощью в любой момент», — с усмешкой пожимает плечами парень. Кейт улыбается и, откинув голову на мягкую спинку дивана, смотрит на Дэвида. Ей нравится смотреть на него. И не просто бросить беглый взгляд, а любоваться им. Потому что, как бы странно или неправильно это ни было, ей нравится этот мужчина. Внутренне Дэвид привлекателен не меньше, чем внешне. И есть в нем что-то такое, что подкупает Кейт. Очень. Голосок рационализма нашептывает ей, что из этого ничего не выйдет. Но женщина в ней хочет его присутствия, его прикосновений и полных страсти взглядов. Потому что Дэвид Янг умеет смотреть так, что ноги слабеют, пульс учащается и сердце бьется в трепетном волнении. Она не помнит, было ли такое с Честером хотя бы на заре их романа, потому что ее бывший муж – практичный и педантичный профессор с вечно задранным носом. Впрочем, это не помешало ему закрутить интрижку со студенткой. Намерения в глазах Дэвида очевидны, но Кейт не собирается возражать или просить его остановиться. Она хочет этого не меньше, поэтому, когда он кладет ладонь на ее щеку, Кейт берет инициативу в свои руки, садясь поверх его колен. Наклонившись, Кейт целует Дэвида со всей страстью и желанием, которое он пробуждает в ней. Член Дэвида под бедрами Кейт становится твердым и увеличивается. Чувствуя это, Кейт обретает еще больше смелости, двигаясь на нем. Она глотает приглушенные стоны Дэвида вместе с поцелуями, разгораясь все сильнее. В браке с Честером она никогда не была такой смелой и дерзкой, и уж точно не инициатором. Ведомая, вот кем она была. В ее голове всегда присутствовали некие барьеры, вызывавшие страх заработать неодобрение мужа. С Дэвидом все это куда-то исчезло. Кейт не знает причины, но с ним она чувствует себя сексуальной и раскрепощенной. Нет оков, которые держали ее столько лет. Кейт делает очередное движение, едва не дрожа всем телом от удовольствия, когда ее самое чувствительное место трется о выпуклость в штанах Дэвида. Они оба одеты, и это обстоятельство лишь придает остроты. «Ты такая удивительная!» — бормочет Дэвид, заглядывая в ее глаза. Его руки зарываются в волосы Кейт, путая их. Что-то сжимается в груди Кейт, мешая дышать. То, как смотрит на нее Дэвид, удивительно и совершенно ново для нее. Ни один мужчина, прежде включая и бывшего мужа, не смотрел на нее так, будто она единственная женщина во Вселенной. Вместе с тем это пугает Кейт. Ее влечение к Дэвиду может быть банальной потребностью тела. Дэвид Янг для нее как глоток свежего воздуха. Необходимость, чтобы отвлечься. Но что, если это пройдет так же, как и возникло? Ведь на самом деле Кейт не думает, что за этим стоит нечто большее. И уж точно Дэвид не ее будущее. Они могут провести несколько по-настоящему хороших дней, но при этом оба должны понимать, что к чему. Чувство вины начинает гасить запал Кейт, но она тут же отодвигает его как можно дальше. Дэвид молодой парень, ему еще меньше нужна серьезность и обязательства, чем ей. Брать от момента самое лучшее, вот что ей нужно. Убеждение срабатывает. Может быть, это делает ее эгоисткой, тогда она будет ею прямо сейчас, всю эту ночь. Но не только особенный взгляд Дэвида в новинку для Кейт. С ним она будто другая, более смелая, более откровенная. И Кейт нравится открывать в себе прежде неизвестные стороны. Может быть, у них не так много моментов, но эти моменты будут яркими и незабываемыми. Пальцы Кейт расстегивают пуговицы на рубашке Дэвида, оголяя мускулистую, загорелую грудь. Наклоняясь, она осыпает ее поцелуями, обводит твердые соски языком, увлажняя их, и слегка прикусывает. Дэвид издает низкий протяжный звук, щекочущим ощущением отдающийся внизу живота Кейт. Вот оно, будто внутри нее много-много бабочек порхает. С бывшим мужем такого никогда не было. Ни с кем не было. Но как же легко это удается Дэвиду, и особых усилий не надо. «Коснись меня», — просит в его губы Кейт. И голос ее полон чувственных ноток. Он пропитан страстью и желанием и кажется каким-то чужим, не ее вовсе. Но нет, это она, и она живая более чем когда-либо прежде. «Повтори это». Дэвид касается пальцами ее приоткрытых губ, и Кейт оставляет на них едва уловимые поцелуи, согревая теплом своего дыхания. «Хочу еще раз это услышать». Короткая просьба Кейт, выполненная шепотом, самое сексуальное, что ему доводилось слышать. «Коснись меня», — повторяет Кейт, склонившись к его уху. «Дэвид, коснись меня там». Дыхание сбивается. Мир за пределами этой комнаты меркнет. Впрочем, меркнет все, что не является Кейтлин Такер. Она больше, чем его школьная влюбленность. Больше, чем предмет мальчишеской фантазии. Она настоящая, единственная. Он мог бы провести с ней всю жизнь, и ни один день не был бы похож на предыдущий. Он бы открывал в ней что-то новое каждый раз и восхищался. Она — это невероятно сильные эмоции и ощущения. Она — это глубина, в которую он согласен падать и падать, не боясь утонуть, потому что ее никогда не будет достаточно. Нет, не будет. Дэвид касается Кейт, ласкает, доводит ее до самозабвения, и тихие стоны ее удовольствия звучат музыкой для него. И гордость. Черт возьми, да, гордость. Потому что не может иначе, потому что это Кейтлин, его Кейтлин, теперь уже его. Он просто везунчик, сорвавший свой джекпот. Джоанна видела Честера с этой его шалавой в супермаркете на прошлой неделе. Пренебрежительно сообщает мама, замешивая тесто для яблочного пирога. Гаденыш мелкий. Столько самомнения, а на деле просто газовый выхлоп. Не больше. Кейт поджимает губы и смотрит на Еву, которая также пытается сдержать смех. Глория Брайт не ругается. А если такое происходит, значит, на то есть веская причина. И человек, который предал ее дочь, одна из таких причин. Самое смешное, что Глория всегда думала, что Кейтлин повезло с мужем. Ей нравился Честер. Конечно, не без недостатков, но хорошая партия. Профессор, интеллигентный, умный. Главное, что Кейт подходил. Они были похожи. Оказалось, что не так и похожи. Господи, как же Глория была зла на этого слизня. Пока мама вымещает все негодование на ни в чем не повинном тесте, Кейт думает, что бы она сказала, узнай про случай на парковке ресторана. Раньше Кейт думала, что осудила бы ее за это. Но теперь уже не уверена. Вот увидите. Это ненадолго. Очень скоро эта дурочка малолетняя бросит Честера, и останется он ни с чем. Ева кивает без тени сомнения. И так ему и надо, псу паршивому. Кейт молчит, позволяя матери с сестрой обмениваться мнениями насчет ее бывшего. Потягивая белое вино из бокала, она с тоской смотрит в сторону стеклянной двери, за которой видно отца и Оливера, занятых грилем. Они смеются и пьют пиво, скорее всего, обсуждая недавнюю игру университетской футбольной команды «Дикие коты», за которую оба болеют. Не сказать, что Кейт такая уж приверженка спорта, но лучше бы ей быть там, вместе с ними пить пиво, просто слушая разговоры про игру, в которой она не сильна, чем выслушивать в очередной раз, каким козлом оказался Честер. Знает она все и не хочет говорить об этом снова и снова. К тому же теперь, когда жизнь Честера ее вообще не касается. Он пройденный этап, а у нее... Ну, у нее все прекрасно, потому что она, наконец-то, решила дать себе волю и просто жить моментом. И ее моменты скрашивает один очень привлекательный сексуальный парень. Кейт тихонько вздыхает, вспоминая о Дэвиде, и неожиданно ей в голову приходит мысль извиниться перед родными, сослаться на неотложные дела и поехать к нему. Без предупреждения. Просто приехать к нему, положившись на удачу, и повторить все те вещи, а может быть что-то и новое, которые они проделывали последнюю неделю. Но, конечно же, с матерью такой номер не пройдет. Да и в Еве вызовет ненужные подозрения. Она и так постоянно возвращается к вопросу о ее таинственном приятеле. Кейт молчит всякий раз, отделываясь неопределенным ответом. И, наверное, Ева уже думает, что она все выдумала. Поэтому Кейт выдерживает еще 2 часа семейного обеда, потом прощается до следующей недели и с облегчением садится в свою машину. Решение отправиться к Дэвиду за время ожидания стало лишь сильнее. Кейт направляется к нему, и легкая улыбка, предвкушение, блуждает по ее губам. Уже поднявшись на этаж Дэвида и стоя перед его дверью, Кейт начинает нервничать. Она впервые приехала к нему без звонка. Как-то уже сложилось, что это Дэвид приезжал к ней, и при этом не всегда ставя ее в известность. Он не видел в этом проблемы, да и она, в общем-то, тоже. Может оказаться, что его и дома нет. Молодой парень, скорее всего, не станет проводить выходные, сидя в квартире. Да, стоило предварительно позвонить. Но теперь поздно думать об этом. Кейт поправляет ремешок сумочки, нажимая на кнопку звонка. Меньше всего ей хочется волноваться из-за того, как и с кем Дэвид проводит свободное время. Он уделяет ей достаточно внимания, учитывая, что они не в отношениях, а просто. Просто спят вместе, и все. Иногда смотрят фильмы и ужинают. И все всегда происходит у нее дома, на ее территории, потому что она сама так решила. Кейт кажется, что так у нее остается контроль, и когда она захочет, все закончится без негативных последствий для обеих сторон. Дэвид дома, и, по всей видимости, не один, потому что из глубины квартиры раздаются голоса нескольких человек. Он выглядит немного удивленным, когда видит Кейт на пороге. «Привет!» Кейт улыбается, стараясь выглядеть уверенной и непринужденной, чего она нет на самом деле. Зачем она сделала эту глупость? Притащилась к нему, сюрприз решила сделать. «Кейтлин!» Дэвид отвечает на ее улыбку, потом берет за руку и тянет в квартиру. «Привет!» Негромко произносит он, обхватывая ее лицо ладонями и, наклонившись, целует в губы. Визит Кейт стал неожиданностью, но приятной. Кейт размякает в руках Дэвида. Поистине, этот парень обладает странной способностью влиять на нее. «Я должна была позвонить», — смущается она, когда он отпускает ее. «Если бы я знала, что ты занят...» «Кейт, я не занят», — перебивает ее бормотание Дэвид, покачав головой. «Несколько друзей, пиццы и фильмы. Я буду очень рад, если ты присоединишься к нам. Пойдем». Он берет ее за руку, но Кейт останавливает его. «Дэвид, нет, подожди. Это неудобно». Кейт в отчаянии прикусывает губы, когда из гостиной раздается дружный смех. «Несколько друзей? Да не меньше десятка». «Что именно неудобно?» Он смотрит на нее в замешательстве. «Конечно, его друзьям будет интересно, какие отношения связывают его с Кейт. Они и так завалили его расспросами после вечеринки, Райли». Все, что отвечает Дэвид, это не ваше дело. Тема закрыта. Я просто... Кейт с досадой вздыхает. Буду себя лишней чувствовать. Будет лучше, если ты приедешь ко мне после. или в другой день. Кейт замолкает, не договорив. Взгляд Дэвида без всяких слов дает понять, что он об этом думает. «Если тебя так беспокоят мои друзья, я попрошу их уйти». Он и сам не ожидает от себя подобного, но какого черта? В данном случае комфорт Кейт имел большее значение для него. «Что?» Ее глаза становятся испуганными. Она вовсе не хотела, чтобы ему пришлось выбирать между ней и его друзьями. «Нет, не надо делать этого!» Кейт косится в сторону комнаты, из которой доносятся голоса. «Ладно, хорошо». И она сдается. А что еще остается? Меньше всего сейчас она хочет идти к его друзьям, но он не оставил ей выбора. «Ты дрожишь!» — усмехается Дэвид, переплетая их пальцы вместе. «Никто тебя не укусит!» — успокаивающе шепчет ей на ухо. Кейт посылает ему кислый взгляд. «Я не дрожу, не преувеличивай!» Но, конечно же, она дрожит. И он может чувствовать это по ее руке. Компания оказывается меньше, чем предполагала Кейт. Трое парней и две девушки. Кейт сразу узнает Райли, друга и компаньона Дэвида, и ту девушку с пирсингом и разноцветными волосами. Возможно, остальные также присутствовали на вечеринке, но Кейт не запомнила их лиц. «Народ, это Кейтлин», — объявляет Дэвид, все еще держа их руки вместе. Кейт невольно улыбается, неизвестно почему, но ей нравится, как он произносит ее полное имя. Кажется, что из уст Дэвида оно и звучит как-то по-особенному. «Кейт, это Райли. Его ты помнишь», — указывает на светловолосого парня Дэвид, и тот машет ей в приветствии. «Это Итан, Стоун, Клэр и Беттани». Все по очереди здороваются с Кейт, парни с большим энтузиазмом, нежели девушки. Беттани, та, что с пирсингом, и вовсе становится недовольной, когда замечает их сцепленные руки. Кейт не оставила это без внимания. Вот только ревнивых подружек ей не хватало. Стол между телевизором и диваном уставлен коробками с пиццей и пивом. Друзья проводят выходной в непринужденной обстановке, а ее появление здесь совсем не кстати. Кейт в очередной раз ругает себя за этот порыв, который заставил ее приехать к Дэвиду. «Что будешь пить?» Дэвид чувствует скованность Кейт. Он хочет, чтобы его друзья поскорее убрались из его квартиры, и тогда уж он постарается, чтобы она расслабилась. «Буду, что и все, пиво». Кейт идет за Дэвидом на кухню, не желая оставаться один на один с его друзьями. «Похоже, эта девушка, Беттани, не в восторге, что я здесь?» Кейт опирается о кухонный островок и старается звучать непринужденно. «Бет?» Дэвид смотрит на нее недоверчиво. В отличие от Кейт, он ничего такого не заметил. «Мне показалось, что она ревнует». Кейт заставляет себя улыбаться, показывая, насколько все это для нее незначительно. Может, немножко даже забавно. Но нет, ничего подобного. Ее это еще как волнует, а не должно бы. «Тебе показалось». Дэвид отставляет банку с пивом на стойку, не спеша приближается к Кейт и, подхватив ее за талию, приподнимает на островок. «В любом случае, это не важно», — глядя ей в глаза, негромко произносит он. «Почему?» Ее голос слегка дрожит, как и всегда, стоит ему прикоснуться к ней так. «Потому». Он оставляет быстрый, едва ощутимый поцелуй на ее губах, что меня интересует лишь одна женщина, и это ты. Температура тела Кейт подскакивает сразу на несколько градусов, когда ладони Дэвида скользят по ее бедрам, под край платья и выше. Интересно, он все еще согласен прогнать своих друзей? Скованность, возникшая из-за присутствия всех этих парней и девушек, рассеивается. Слова Дэвида словно пробуждают в ней нечто, что она хранила очень глубоко и слишком долго. Ее волнует и будоражит то, что, имея возможность завоевать любую красавицу своего возраста, он хочет только ее. Желает лишь ее, Кейт. Она с охотой и рвением отвечает на его поцелуй, едва не мурлыча от удовольствия, когда его язык кружит вокруг ее языка с чувственным напором. Кейт подается вперед, зарываясь в волосы Дэвида. Она так любит, когда они ощущаются под ее пальцами. Может случиться, это станет ее личным фетишем. Воу, извините. Кейт вздрагивает, когда женский голос прерывает их. Нехотя Дэвид отрывается от ее губ, но его руки по-прежнему на ее бедрах. В них появляется чуть больше нажима, когда она хочет соскочить на пол. Ничего. Дэвид вынужденно улыбается Беттани, гася в себе раздражение из-за несвоевременного вмешательства. Кажется, мы задержались. «Я просто пришла за пивом», — оправдывается Бет. Кейт ожидает, что ее затопит стыдом по самую макушку, что было бы характерно для нее. Но вместо этого, к своей неожиданности, злится. «Черт, тебя даже не заметили!» Могла бы уйти, не раскрывая рта. Кейт и Дэвид возвращаются ко всем в гостиную, где компания надрывает животы над клерками. Кейт никогда прежде не видела этот фильм и не может понять, что все остальные находят в нем. Она смотрит на Дэвида, осознавая, что единственная здесь, кто не в восторге от происходящего на экране, и задается вопросом, может быть, секс – это все, что их связывает? «Все оказалось не так страшно, а?» С усмешкой смотрит на нее Дэвид, когда дверь закрывается за ушедшей компанией. «Я не говорила, что боюсь, просто это неловко!» Кейт пожимает плечами, мысленно вопрошая, он в самом деле не понимает или только делает вид? «Только не говори опять, что дело в возрасте, потому что это надоедает!» Дэвид трет ладонями лицо, чувствуя, как поднимается в нем гнев. Сколько еще он должен будет доказывать ей, что не мальчик, и с ним уже можно строить планы, включающие не только здесь и сейчас, где это самое здесь и сейчас – это только секс. То есть, как и любой здоровый 27-летний парень, он любит секс и желает его, и чем больше, тем лучше. Глупо было бы отрицать это. Но есть вещи помимо физической стороны, которые он хочет делать с Кейт. Приготовить ей завтрак, а не быть выставленным посреди ночи за дверь с отговоркой о том, что ей завтра рано на работу. Или еще что-нибудь, если это выходной. Когда он знает, что дело в ее соседях. Он бы хотел вместе с ней сходить в ее любимой книжной. Устроить ей пикник в парке. Сводить на аттракционы или же банальный ресторан, кино. Неважно что, просто делать это вместе. Ходить с ней по улице, не боясь взять за руку. Потому что она непременно откажется. Иметь возможность заправить прядь светлых волос за розовое ушко, не беспокоясь, что их увидит. Целовать ее покрасневший от холода нос и в итоге просто заявить всему миру «Моя! Моя! Моя!» Но каждый раз, когда он делает шаги, сокращающие дистанцию между ними, Кейт отступает еще дальше. Она видит, что расстроила его, чувствует себя виноватой. Так типично для нее, но на этот раз она и правда не права. Он так старался, чтобы ей было уютно и комфортно, а она лишь брюзжит. «Ладно, не буду». Кейт подходит к нему, убирает его руки от лица и смотрит в глаза с проказливой улыбкой. «Я не хочу тратить время на препирательство, когда не могла дождаться, чтобы твои друзья ушли». Дэвид видит, к чему она ведет. «Да уж, праведный гнев, возмущение». Пикники, аттракционы, все это хорошо, но когда кто-то вроде Кейтлин Такер... Нет, именно Кейтлин Такер опускается перед тобой на колени, все благие намерения летят к чертям. Затылок Дэвида прижимается к стене, а дыхание с перебоем вырывается сквозь стиснутые зубы, когда теплый, влажный рот Кейт обволакивает его самую твердую часть. И как по щелчку пальца... Сознание Дэвида теряет свою ясность. В конце концов, он всего-навсего здоровый парень 27 лет.